все о том, что он один такой, но никто вокруг не может этого понять. С ним так хорошо, снова влюблена. Один взгляд может многое мне рассказать. Когда он зайдет, мама все поймет. Да, да, мама все поймет. Вперед. Вокруг твердят все, будто не подходим мы с тобой. Но ты со мной, совсем другой. Суровый папин взгляд тебя нисколько не спугнет. Подруги увлекаются, заводят разговор. Пусть удивляются, ведь ты для них как мир иной. Ты не простой, один такой. Когда он зайдет, мама все поймет. Может многое мне рассказать. Когда он зайдет, мама все поймет.